Императрица в одной из грамот, соглашаясь с мнением Нуралы-хана, писала, что причинами нападений казахов на пограничные города и укрепления было не одно обыкновенное Каргыз-Кайсак своевольство, но больше еще подвиглись они к тому и смутными обстоятельствами, в каких Оренбургская губерния находилась, и коснувшимся и до них Киргиз-Кайсак злодейским развратом. Да и сами казахи, участники нападений, открыто признавали, что они действуют так под влиянием восстания Пугачева. Казахи, согласно правительственной версии, русских людей воюют и в плен берут, потому что де им сие чинить велел оказавшийся в России злодей-самозванец Пугачев, которого они называют государем. У Нуралы-хан и местные власти отдавали себе отчет в том, что рядовые казахи во многих случаях игнорируют их приказы и многократные запрещения. «Киргизы, — говорил хан, — меня не слушают, а причиной того злодей, именующий себя императором Петром III». Их нападения продолжались и позднее. Разгром Кара и Чернышова. Рейнсдорп, вначале не придававший серьезного значения начинавшемуся бунту, отказавшийся от помощи соседей, сибирских военных командиров, с появлением Пугачева под стенами Оренбурга свое суждение о нем изменил. Такую же эволюцию претерпели и взгляды властей в соседних губерниях. Позже всех поняли суть происходящего в Петербурге. Уже в конце сентября оренбургский губернатор известил о появлении Пугачева и его злодейской толпы казанского губернатора фон Бранта. Он же высказал предположение, что восставшие пойдут именно в Казанскую губернию помещичьими жительствами, преклоняя на свою сторону крестьян и обольщая их дачью вольности. Брант испытывал явное беспокойство, даже смятение. В губернии ему подчиненной имелось всего 3 гарнизонных батальона, да из тех большая часть солдат была занята, кто набирал рекрутов, кто конвоировал арестантов, в наличии оставалось мало. Правда, в губернии имелись поселения отставных солдат, но последние давно уже не служили и по существу превратились в крестьян. Положение затруднительное. Местное население доверие властям не внушало. Земледельцы разных родов, как писал Брандт, Петербург, а особливо помещичьи крестьяне по их легкомыслию, в всем случае весьма опасны, и нет надежды, чтобы помещики крестьян своих с пользой могли употребить себе и обществу в оборону. Генерал-майор Миллер, начальник солдатских поселений, получил приказ губернатора собрать от 200 до 500 солдат и расставить их по реке Черемшану, где проходила граница двух губерний. По указанию того же Бранта, архиепископ Казанский Вениамин 5 октября после торжественного богослужения в соборе при всем народе предал Пугачева проклятию и анафеме. По всем селениям священникам приказали убеждать прихожан, что Пугачев – это самозванец, беглый с Дона казак, тем же, кто склонится на его сторону, грозить вечным проклятием. Миллер собрал больше, чем требовал губернатор – 730 человек, из них 170 конных и 560 пеших. Разделив их на 2 отряда, расположил один в Черемшанской крепости, другой в Ичуевском фельдштанце. К ним вскоре поспешило подкрепление из 224 человек, всего их стало почти 1000 человек. 700 солдат оставили охранять свои жилища. Кроме того, в Таинск и Ереклинск послали 60 человек, в устье Черемшана – 30 человек. Все оружие, ружья и пистолеты, хранившиеся в казанских складах и годные к употреблению, отправили войска. Негодные срочно ремонтировали местные слесари. По запросу Бранта Волконский направил из Москвы ему на помощь 300 солдат Томского полка и одно орудие. В Казань вызвали команды, посланные для набора рекрутов Кунгур и Хлынов. В Симбирск – команду из Пензы. по реке Каме расставили вооруженных дворовых, собранных местными помещиками.